Глава 32. Воскресенье, 29 апреля 2001 года. Дом Фалькона, улица Байлен, Севилья. Ахмед не сказал ему, что находится в сундучке. Фалькон взглянул на часы, было 10 вечера. Он спустился в кабинет, достал записную книжку, отыскал в ней фамилию лечащего врача Марты, доктора Асусена Куэвас, и набрал номер лечебницы в Сьемпусуэлосе. Доктор Куэвас только что вернулась из отпуска, и утром ее ждали на работе. Фалькон поговорил с дежурной сестрой палаты, где находилась Марта, объяснил, зачем звонит и что хочет посмотреть. Сестра сказала ему, что Марта разрешает снимать цепочку у себя с шеи только перед ежедневным мытьем, и пообещала утром сообщить о просьбе Фалькона доктору Куэвас. Фалькон проглотил 2 таблетки снотворного, в результате чего проспал. Он успел только на дневной поезд АВА до Мадрида, набитый, как всегда, в понедельник до отказа. Фалькон был в костюме, при плаще, с полностью заряженным револьвером. Из поезда он позвонил доктору Куэвас. Та согласилась отложить ежедневное мытье Марты до после обеда. На вокзале Аточи он взял такси до Сьемпусуэлоса и в 3:30 сидел в кабинете доктора Куэвас, ожидая, когда уборщица принесет сундучок Марты. — Что вам известно о ее санитаре, Ахмеде? — спросил Фалькон. О его личной жизни абсолютно ничего. Но как работнику ему цены нет. Его терпение, кажется, не имеет предела. Он никогда даже голоса не повышает. Сундучок, наконец, прибыл. А еще через несколько минут медсестра принесла Мартину цепочку с ключиком и медальоном. Они открыли сундучок. Внутри был маленький храм Артуру. На крышке, как на алтаре, красовались спасенные фотографии. Среди них выделялся рисунок, палкообразное существо женского пола с торчащими волосами, глазами рядом с головой и нацарапанным внизу именем Марта. В сундучке хранились игрушечные машинки, серый детский носок, старая школьная тетрадь и цветные карандаши с сжеванными концами. На дне лежали 2 катушки 8-миллиметровой пленки, похожие на те, что они нашли на складе Муданса Стриана. Фалькон взял одну катушку и посмотрел пленку на свет. Там был Артуру на руках у своей сестры. Он убрал все обратно в сундучок, закрыл крышку и запер замок. В медальоне оказался завиток каштановых волос. Фалькон вернул цепочку медсестре, а уборщица отнесла сундучок обратно в палату. — А где сейчас Ахмед? — В саду на прогулке с 2 пациентами. — Мне не хотелось бы, чтобы он узнал о моем визите. — Это вряд ли получится, — сказала доктор Куэвас. — Здесь люди любят посудачить. Им больше нечего делать. Не появлялся ли здесь случайно какой-нибудь молодой художник? Может, подрабатывал санитаром? Некоторое время назад мы проводили 3-месячный эксперимент с применением арт-терапии, — ответила доктор Куэвас. — И как же проходил ваш эксперимент? — поинтересовался Фалькон. — Кто были эти арт-терапевты? Мы устраивали сеансы в выходные, все работали бесплатно. Нам интересно было посмотреть, как пациенты отзываются на творческую деятельность, который может напомнить им об их детстве. Откуда приезжали художники? Среди членов правления лечебницы есть один кинорежиссер. Он приглашал из своей фирмы парней и девушек с художественным образованием. Где-то зафиксированы их данные? Конечно. Мы оплачивали им транспортные расходы. Как им платили? Насколько мне известно, раз в месяц им выписывали чек, сказала она. Со всеми подробностями вам лучше обратиться в бухгалтерию. Вы не запомнили имена и фамилии парней, участвовавших в вашем эксперименте? Только имена Педро, Антонио и Хулио. А Серхио не было? Нет. Теперь я с вашего разрешения пройду в бухгалтерию. Доктор Куэвас не ошиблась, там действительно были и Педро, и Антонио, оба с чисто испанскими фамилиями. А вот полное имя третьего парня заинтересовало Хавьера, потому что оно звучало так: «Хулио Менендес Чичауни». В 9 вечера Фалькон оказался на улице Байлен. Открыв входную дверь, он опять подшиб ногой пакет, валявшийся на полу у порога, снова без адреса, с одной цифрой 3. Совершенно измотанный, Фалькон понес его в кабинет. Там мигал автоответчик, комиссар Лобо сообщал ему номер своего домашнего телефона. У Фалькона не было сил на разговор, и он отправился принимать душ. Кухня одарила его хлебом и копченой колбасой, которую он запил красным вином. Бросив в стакан несколько кубиков льда, Фалькон отправился в кабинет, вытащил из бара бутылку виски и налил себе порцию на два пальца выше льда. Он подумал, что в первый раз ему удалось обойти Серхио. Он уже больше не гнался за ним, а шел на обгон. Фалькон распечатал пакет. Там лежали фотокопии страниц отцовского дневника. 1 июля 1959 года, Танжер. У меня новая игрушка — бинокль. Я сижу на балконе, разглядываю людей на пляже и зарисовываю их тела. Натуру в естественности незнания. Больше, чем гибкие формы молодых, меня привлекают оплывшие очертания стариков. Я рисую их как пейзажи с откосами, разветвляющимися отрогами, горными хребтами, равнинами и неизбежными оползнями. Обводя пляж своим новым орлиным оком, я вдруг увидел П и детей. Моя семья забавлялась, Пако и Мануэла сооружали какой-то замок в духе Гауди, в то время как Хавьер тянул П к воде. П шла по берегу, а Хавьер, высоко поднимая ножки, шлепал по мелкоте, крепко держа мать за руку. Я был очарован этой бытовой сценкой, которая придавала особую прелесть их неведение. Как вдруг П остановилась, а Хавьер сорвался с места и бросился навстречу какому-то незнакомцу, который подхватил его на руки, подбросил вверх, поймал и опустил. Хавьер требовательно затопал ножками, и незнакомец, подчинившись, снова подбросил его в воздух. Это был марокканец, лет 35. К ним подошла П, и я понял, что мужчина ей не чужой. Они беседовали несколько минут, а Хавьер тем временем наваливал песок на ноги незнакомца. Потом П ушла, таща за руку Хавьера, который обернулся и помахал дяде ручкой. Я навел бинокль на марокканца. Тот стоял неподвижно, вскинув к солнцу голову. Он долго смотрел вслед П и мальчику, пока они не смешались с толпой загорающих. Я прочел на его лице восхищение. 1 ноября 1959 года, Танжер. Начались дожди, и пляжи обезлюдили. В городе почти никого нет. Порт опустел. Изданный в прошлом месяце указ Мухаммеда V, наделивший Танжер особым статусом, был отменен. В кафе де Пари нет посетителей, не считая нескольких ворчунов, обвиняющих в недавней акции деловые круги Касабланки, которые всегда завидовали привилегиям Танжера. Я пошел в Медину и уселся под набрякшей водой крышей веранды кафе «Централь», где теперь подают только скверный кофе или мятный чай. Я почувствовал, что за мной наблюдают. Это было непривычное ощущение, поскольку, как правило, наблюдение веду я. Мой взгляд заскользил по головам, замотанным в тюрбаны, джелябам, затянутым у подбородков, бабушам, хлопающим по заскорузлым пяткам, и остановился на лице человека с пляжа. У него в руке был карандаш. Наши глаза встретились, и я понял, что ему известно, кто я такой. Вскоре он ушел. Я спросил официанта, не знает ли он этого человека, но тот никогда его прежде не видел. Р. сообщил мне, что снова переезжает. Письмо Абдулы Диури здорово его испугало. 3 декабря 1959 года, Танжер. Пришло письмо от М., а она чрезвычайно подавлена. МГ беспокоили боли в животе, и врачи диагностировали у него рак печени, но ни один хирург не берется его оперировать. Видимо, жить ему осталось несколько месяцев, если не недель. Она очень привязана к МГ, и я не сомневаюсь, что это известие ее сразило. Она спрашивает о Хавьере, еще одном мужчине, завоевавшем ее сердце. Письмо М пробудило во мне ностальгические воспоминания о нашем СП прошлом. Я в беспокойстве вскочил с кресла и принялся шагать взад-вперед по комнате. Что-то с занозой засело у меня в голове. Поднапрягшись, я сообразил. Это лицо мужчины с пляжа. Теперь мне ясно. Я не обрету душевного покоя, пока не узнаю, кто он такой. 7 апреля 1960 года, Танжер. Я больше не работаю. Не могу. Мое сознание рассеяно. Мне невыносимо оставаться в мастерской. Я брожу по городу и Медине, вглядываясь в лица, наблюдая, ища незнакомца. Он — моя новая навязчивая идея. Я варюсь в котле собственных мыслей, которые, повинуясь логике Медины, заводят меня в тупики. 10 мая 1960 года, Танжер. Я уже почти потерял надежду, как вдруг на бульваре Пастера мое внимание привлекла вырезанная из кости статуэтка в витрине одного из сувенирных магазинчиков. Подняв глаза от статуэтки, я увидел за прилавком того незнакомца с пляжа. Вначале я подумал, что он тут хозяин, но потом заметил пожилого мужчину, который пересчитывал деньги за кассой. Я вошел в магазинчик и, не глядя на молодого марокканца, обслуживавшего туристов, спросил старика о статуэтке в витрине. Тот сказал мне, что это работа его сына. Я был поражен и поинтересовался именем мастера. Хозяин мне его назвал Тарик Чичауни. Он рассказал, что у его сына есть мастерская в предместье, на дороге Василах. Разговаривая со стариком, я заметил рядом с кассой небольшую коробку с дешевыми кольцами. Среди них было несколько простых серебряных ободков с агатовыми кубиками. Теперь мне понятно замешательство П. Или это был страх? Увидев имя Чичауни, Фалькон встал и прошелся по кабинету, с силой сжав кулаки. К завтрашнему утру он, возможно, будет знать номер удостоверения личности и адрес убийцы. Он допил виски и налил себе еще. 2 июня 1960 года, Танжер. Получил письмо от М. с сообщением, что МГ-4 скончался, прожив на 2 месяца дольше, чем ему пророчили. Она в отчаянии. Я написал ей письмо с выражением сочувствия и посоветовал приехать в Марокко, оставив город, где она пережила такое горе. Мною двигал эгоизм. Мне нужно с кем-то общаться. Мы с П. сосуществуем как чужие, или, вернее, как будто между нами втерся кто-то чужой. Мне нужно было спросить ее о Тарике Чичауне. Мне, как ее мужу, полагалось бы узнать, с кем она разговаривала на пляже, но я этого не сделал. Почему? Покопавшись в себе, я не нашел иной причины, кроме трусости. Неужели такое чувство пристало мне, ветерану Красного Бора? Но я боюсь не за себя. Я боюсь обнаружить свою ранимость. Мне становится плохо от сознания, что вся эта история, начавшаяся прошлым летом, терзает меня уже целый год. 3 июня 1960 года, Танжер. Я снова пошел на бульвар Пастера и дождался у магазинчика, когда уйдет молодой марокканец. Потом вошел и спросил у его отца, сколько он хочет за костяную статуэтку с витрины. Тот ответил, что она не продается. Хорошо известный прием, и мы стали торговаться. Опасаясь, что вернется ТЧ, я быстро сдался и заплатил $30. Цена казалась непомерно завышенной, но только до того момента, как я, войдя с фигуркой в мастерскую, по-настоящему ее разглядел и понял, что она бесценна. Ошеломляющая красота линий и форм борется в ней с мрачной сущностью материала. Она говорит на своем языке о двойственности природы человеческого бытия. Я начинаю думать, что старик не только не выгадал, а напротив, совершил нечто непростительное. 18 июня 1960 года, Танжер. Вот как я все устроил. Вчера у П. был день рождения. Вместо того, чтобы, как обычно, отделаться каким-нибудь украшением, я завернул в бумагу статуэтку из кости. Ранним вечером я пригласил ее в мастерскую и выставил на балконный столик шампанское. Было еще светло и очень тепло, с моря дул легкий бриз. Мы подошли к идеальному моменту вручения подарка. Ее лицо выражало радостное изумление, потому что раньше я всегда вручал ей маленькую коробочку. А теперь нечто совсем другое, предмет высотой 40 сантиметров. Она, как любопытная девочка, принялась срывать обертку. Я следил за ней с жадностью голодного волка и уловил миг прозрения. Ее глаза на долю секунды расширились и словно бы отделились от лица, но ей удалось быстро овладеть собой. Мы вернулись к шампанскому. Стемнело. Она смотрела на меня, как на странного зверя, который принял человеческий облик, но по неосторожности выставил на показ волосатое копыто. Я получил то, что мне требовалось. Она получила то, чего желала. Фигурка стоит на ее туалетном столике. М. сообщила письмом, что задерживается из-за судебной тяжбы. Похоже, дети от предыдущих браков МГ считают, что она не заслуживает половины его состояния. 3 августа 1960 года, Танжер. Я отыскал мастерскую ТЧ и разузнал, что летом он там не появлялся. Это оказался стоящий особняком маленький домик, максимум из двух комнат с садом позади. Ночью я возвратился, чтобы понаблюдать. Все было тихо. На следующую ночь я снова вернулся, осторожно перелез через забор в заросший сад, пахнущий влажной землей. За деревьями скрывался большой, облицованный кирпичом бассейн до краев полной воды. Затвор на задней двери еле держался, и она легко открылась. Внутри я увидел топчан с соломенным тюфяком, в углу колобаш и больше ничего. Подойдя к двери в соседнюю комнату, я заколебался, будто какой-то голос шепнул мне, что моя жизнь изменится, как только я переступлю этот порог. Шаг, и я очутился в его мастерской. Тут, как и у меня, было полно всякой всячины. Луч моего карманного фонарика скользил по изделиям из металла и рога, по каменным скульптурам и ювелирным штучкам, пока не осветил край картины. Я направил на нее свет и рванулся к ней, будто падая на собственный меч. К стене были прислонены три абстрактных изображения обнаженной женщины. Как ни смутно вырисовывались они в тусклом пыльном световом пятне, их уникальность была очевидна. На двух полотнах женщина полулежала, на одной стояла. Несмотря на абстрактную манеру письма, я сразу понял, что моделью послужила П. У меня внутри все оборвалось. Это было совершенное и прекрасное воплощение в красках угольных рисунков, сделанных мною 15 лет назад. Жгучие слезы хлынули из моих глаз, когда я подумал, что так должна была завершиться моя работа. На столе лежал этюдник, и я не смог его не перелистать. Наброски просто великолепны, детали тончайше проработаны. Рука, лодыжка, шея, большие тяжелые груди, ягодицы, талии и живот. Просто дух захватывает. Отложив очередной лист, я уперся взглядом в собственную физиономию, блестяще очерченную несколькими штрихами. Тут же шли вариации на эту тему. Карикатуры и чем дальше, тем уродливее, и под конец, в правом нижнем углу, я был представлен абсолютным чучелом, страшилой из мультика. У меня от ярости даже руки затряслись. Этот портрет служит мне оправданием. Теперь я на все способен. 30 октября 1960 года. Танжер. Лето закончилось, туристы покинули нас. Я вышел из дома и дождался П. на рынке. Она прошла через Пти-Соко на стоянку такси, что на Гран-Соко, и села в старенький Пежо. Я тоже сел в такси и последовал за ней, пообещав водителю больше дирхемов, если он поедет так, как я скажу. Пежо затормозил у мастерской ТЧ. Она вышла из машины и скрылась в доме. Велев таксисту ждать, я перелез через забор сада. Задняя дверь была распахнута. Из-за двери мастерской, тоже приоткрытой, слышался голос ТЧ и смех П. Я увидел, как она скинула белье и голая ступила на измятую простыню, расстеленную на полу. Она опустилась на колени спиной к ТЧ, чьего вожделения уже не скрывала даже просторная джеляба. Сначала он рисовал карандашом. Все его тело участвовало в процессе. Линии вытекали из изящных балетных движений, словно он вытанцовывал рисунок на бумагу. ТЧ сделал три наброска и попросил поизменить позу. Он подошел к ней сзади, подобрал вверх ее волосы и заколол их кистью. Потом зашел спереди и слегка развернул ей плечи, так что ее позвоночник утонул в ложбинке. П. заметила его возбуждение и привычно интимным жестом подняла джелябу. Она ласкала любовника рукой, пока он не задрожал. Прикосновение ее щеки исторгло из груди мужчины стон. Обхватив его ягодицы, П. медленно наклонила голову, будто в молитве. ТЧ судорожно сжимал ее плечи, и вдруг он издал крик, похожий на крик ребенка, внезапно проснувшегося среди ночи. Она вобрала его в себя без остатка. Я убежал. Я на такси вернулся к себе в мастерскую и впервые за несколько месяцев взял в руки кисть. Я прикрепил к стене 5 чистых холстов, приготовил черную краску, схватил карандаш. Мой ум уподобился стали. Мысли вылетали из него, как пули, и в считанные минуты я набросал редкостный по непристойности рисунок, на котором П. обслуживает 2 разнузданных сатиров. Я рисовал яростно и остервенело, но при этом твердо и точно, так что, снятая со стены, картина превратилась в 5 заляпанных черной краской холстов. Моя месть обретает форму лишь в строгом соотношении частей. 3 декабря 1960 года. Танжер. Я не работаю, я только наблюдаю. Мое внимание сосредоточена на сложной связи двух людей. Я холоден, как лед. Мой ум ясен, как крик над безмолвным заснеженным полем. Я узнал зимний распорядок дня Тэче. Он встает поздно, всегда после полудня, идет в маленькое кафе, съедает завтрак, пьет чай и выкуривает 3-4 сигареты. Днем он редко возвращается в мастерскую. Иногда он отправляется к семье. У него жена и трое детей, два мальчика и девочка от 5 до 8 лет. Иногда он ходит на берег моря. Ему нравится плохая погода. Я вижу из своей мастерской, как Тэче стоит на ветру под дождем, раскинув руки, словно приветствует очищающие силы стихий. По ночам он пишет. Я наблюдал за ним. Этот человек настолько поглощен творчеством, что ничего не замечает вокруг. Порой он работает нагишом, даже когда холодно, а под конец валится на пол мастерской в полном изнеможении. Тэче закончил 4-е полотно. Обнаженное П на коленях — это что-то феноменальное. Чудо мистической простоты формы в соединении с общей для всех его ню идеей сладости и горечи запретного плода. 28 декабря 1960 года. Танжер. Была холодная ночь, может, самая холодная из всех пережитых мной в Танжере. Дул ледяной северо-западный ветер с Атлантики. Я шел по безмолвному городу. На улицах не было даже собак. До мастерской Тэче я топал больше часа. Недолго думая, я перемахнул через забор, там же, где и всегда. Я нашел место, где приземляешься на дорожку, не оставляя следов на мягкой земле. Проникнув в спальню, я услышал за дверью шаги Тэче и понял, что он работает. Я ступил из тьмы в освещенное пространство мастерской. В комнате было тепло от стоявшей в углу жаровни. Он продолжал писать. Я приблизился к нему со спины. Под желябой угадывались его напряженные мышцы. Я остановился почти вплотную к нему, но он по-прежнему не ощущал моего присутствия. Он накладывал краску мазками сочными, как плоть. Наконец он почувствовал на шее мое дыхание и окаменел. Он не повернулся, не в силах был повернуться. «Это я», — произнес я. Тэче обернулся. Его глаза взывали к моему разуму, и, не найдя отклика к жалости, у меня не было ни потребности, ни желания объясняться, поэтому, размахнувшись, я ребром ладони рубанул ему по горлу с такой зверской силой, что раздался треск. Он выронил кисть и палитру и рухнул на колени, отчаянно пытаясь вдохнуть. Встав за его спиной, я одной рукой закрыл ему рот, а другой зажал нос. Мой жестокий удар превратил этого крепкого мужчину в ватную куклу. Только когда смерть затуманила ему сознание, инстинкт самосохранения влил силу в его руки, но было уже слишком поздно. Я держал крепко и задул эту последнюю вспышку гаснущего пламени. Положив Тэче на пол лицом вниз, я снял 4 ню с подрамников, свернул их в трубку и поставил рядом с дверью. Потом взял 5-литровую канистру с уайт-спиритом и облил им пол и неподвижное тело. Рядом были еще скипидар и спирт. Я бросил зажженную спичку и вышел. Вернувшись к себе в мастерскую, я спрятал холсты на чердаке над своей кроватью и лег спать. Дело было сделано, и сон пришел мгновенно. Хавьер опустошил стакан. Чем больше отвратительный дух прочитанного расползался по комнате, тем чаще он подливал себе виски и, в конце концов, опьянел. Чувство торжества улетучилось. Его лицо уподобилось расплывшейся от жары резине. Вокруг ног валялись фотокопии, выпавшие из его ослабевших пальцев. Голова склонилась к плечу. Шея хрустнула в попытке приподняться, пока он еще инстинктивно сопротивлялся сну и всему, что там его подстерегало, но изнеможение физическое и душевное победило. Во сне Хавьер увидел самого себя спящим, но не взрослым, а ребенком. Он ощущал спиной тепло, лежа под надежным укрытием противомоскитной сетки. Он пребывал в состоянии полудремы, которое не мешало ему осознавать, что его спину греет солнце, и различать сквозь полуопущенные веки топорщащуюся у лица кисею на фоне белой стены. Детское счастье ёкнуло у него в груди, когда он услышал голос матери, зовущей его по имени. «Хавьер! Хавьер, сейчас же вставай, Хавьер!» Он мгновенно проснулся, так как был уверен, что она окажется здесь, в его комнате, и он будет счастлив и любим, но ее не оказалось. Какой-то миг все вертелось у него перед глазами, прежде чем обрело очертания. Он опять сидел в кабинете на стуле, но только не на своем. Это был стул с высокой спинкой из столовой, и он не мог подняться с него, так как что-то удерживало его за шею, запястье и лодыжки. Босые ноги стояли на холодных плитках пола.